24. Полдень. Степ в пуловере и шортах заходит на кухню позавтракать. «Доброе утро, Мария!» «Доброе утро!» Мария тут же перестает мыть посуду. Она знает, что Степ не любит шума. Степ снимает с огня кофейник и кастрюльку с молоком и садится за стол. Тут раздается звонок в дверь. Трезвонит, как ненормальный. Степ прикладывает руку к колбу. «Ну, кого там?» Мария семенит к двери. «Кто там?» «Это Пола, пустите меня!» Мария, памятуя о вчерашнем дне, с вопросительным видом поворачивается к Степу. Степ кивает. Мария отпирает дверь, вбегает Пола. Степ наливает себе кофе. «Ты не представляешь, что случилось? Это просто что-то с чем-то!» Степ вскидывает бровь. «Ты принес мне бутерброды?» «Нет, не принес. Все равно ты этого не ценишь. На вот, смотри!» Пола показывает ему номер мессенджера. «Газета у меня уже есть. Мария принесла». Степ поднимает со стола листы «Република». «Кстати, ты с ней даже не поздоровался». Пола злобно обращается к служанке. «Здрасте, Мария». Затем разворачивает газету и шмякает ее на стол. «Видел? Мощная фотка! Просто обалдеть! Ты попал в газеты!» Степ открывает страницу с городской хроникой. «Да, действительно, он там, на мотоцикле с Бабби, когда мотоцикл встал на дыбы перед фотографами. Их легко узнать. К счастью, их сняли спереди. Номера не видно. И хорошо. Иначе была бы полная жопа. И статья. Гонки, фамилии задержанных, удивление полиции, описание их бегства. Прочитал? Ну, ты теперь звезда. Ты знаменит. Вот бы мне, блин, так. Пола, ты пойдешь со мной кое-куда. Выпей кофе, а я пока приму душ». Степ уходит. Пола садится на его место, смотрит на фотографию, начинает перечитывать статью. Подносит губам чашку. Какая гадость! Он забыл. Степ же пьет кофе без сахара. Из душа доносится приглушенный водой голос Степа. «В котором часу закрываются магазины?» Пола кладет в кофе сахар, смотрит на часы. «Через полчаса!» «Блин, надо побыстрее!» Пола пробует кофе. «Ну, вот так пойдет!» Закуривает. Степ появляется в дверях. Он в халате. Маленьким полотенцем вытирает волосы. Он подходит к Полу и снова изучает фото. «Ну и как тебе быть другом звезды?» «Не зарывайся!» Степ забирает у него чашку и отпивает кофе. «Фу, дрянь какая! Как ты можешь пить такой сладкий? Ужас! Тебя же разнесет! Сколько ложек ты туда кинул?» «Да я не толстый! Я неправильный худой!» «Теперь, когда ты обзавелся девушкой, надо снова походить в качалку, курить поменьше и сесть на диету». «А то она тебя бросит. Женщины, сволочи, чуть-чуть протормозил и конец. После этой фотографии тебе тоже надо бы попасть в газеты». «Я вообще-то уже попал в газеты, даже раньше тебя. С футбольными фанами. Я там ору впереди всех в шарфике, с поднятыми руками на дешевых местах. Ну что ты, болельщики теперь не в моде. В моде бандиты и хулиганы». Степ уходит одеваться, Пола допивает кофе, затем встает и проводит рукой по животу. Степ прав. С понедельника надо снова начать ходить в спортзал. Неизвестно почему, но все всегда начинают все с понедельника. Пола стоит с мотоциклом на боковой подпорке на проспекте Анжелика. Степ запрыгивает на мотоцикл позади него. «Куда поедем?» «На площадь Джачини». «Зачем?» «Там живет Бабби». «Да ладно!» Степ и Пола проезжают мимо регулировщицы, почти толкают ее, смеясь, задевая край ее юбки. Пола и язык высунул. Она даже не попыталась записать номер. Что записать в штрафной квитанции? Правила дорожного движения не предусматривают наказания за попытки буксировки, даже столь рискованные. Площадь Джачини, Пола, 40. Прибыли. Мотоцикл Пола с рычанием тормозит у шлагбаума перед жилым комплексом Баби. Степ здоровается с привратником, тот узнает его и пропускает. Мотоцикл медленно поднимается в гору. Привратник слегка растерянно смотрит вслед этим одержимым. Пола поворачивается к Степу. «А привратник тебя знает. Ты что, уже сюда приезжал?» «Да нет, привратники всегда так. Поздороваешься с ними, и они тебя пропускают. Ну, стой тут, жди меня». Степ спрыгивает с мотоцикла, Пола глушит мотор. «Только побыстрее, а то эта штука, по которой платят, капает. Счетчик!» «Да как бы ни назывался, шевелись, а то уеду». Степ у домофона находит фамилию и звонит. «Кто там?» «Мне надо передать бабе пакет. Первый этаж». Степ поднимается, в дверях толстая служанка. «Здравствуйте. Вот это для баби. Осторожно, оно бьющееся». Из глубины коридора доносится голос. «Кто там, Рина?» «Молодой человек принес что-то бабе». Рафаэла выходит посмотреть, что это за молодой человек. Широкие плечи, короткие волосы, улыбка. Она его где-то видела. «Только вот где?» «Добрый день, сеньора. Как поживаете? Я принес бабе одну мелочь. Передадите ей, когда она вернется из школы». Рафаэла все еще улыбается. И вдруг она понимает, улыбка исчезает. «Это ты избил сеньора Акада? Ты Стефано Манчини?» Степ поражен. «Вот уж не знал, что я так знаменит». «Ты не знаменит, ты просто негодяй. Твои родители знают, что случилось?» «А что случилось?» «На тебя подали заявление в полицию». «Это ничего, я привык», — улыбается он. «И потом, я сирота». Рафаэла на минуту смешалась. Она не знает, верить ему или нет. «Да и бог с ним, как бы там ни было. Я не хочу, чтобы ты обхаживал мою дочь. На самом деле это она всегда появляется там, где я. Но это не страшно, она мне не мешает. Прошу вас, не ругайте ее. Она этого не заслуживает. Извините, сеньора, мне надо идти. Меня ждет такси. Счетчик тикает». Степ спускается по лестнице, прыгает с последних ступеней, как раз в это время хлопает дверь. «Как это, сеньора, похоже на баби? Запоминающаяся внешность. Тот же разрез глаз, тот же овал лица. Но баби красивее. Он надеется, что она и не такая стервозная. Припоминает последний раз, когда они виделись. Нет, совсем не похоже. На секунду ему захотелось снова увидеть Баби. Пола жмет на клаксон. «Эй, пошевеливайся!» «О чем задумался, о будущих миллионах?» Степ садится сзади него. «Да, таксист, из тебя тоже дерьмовый. Заткнись, я целый час тебя жду. Что ты там делал?» Говорил с матерью. Вдруг Степу приходит в голову мысль. Он поднимает голову. Рафаэла высунулась в окно, как он и предвидел. Она отпрянула, пытаясь скрыться в глубине. Слишком поздно. Степ ее заметил. Он улыбается, прощаясь с ней. Рафаэла захлопывает окно, когда мотоцикл исчезает за поворотом. Пола тормозит у шлагбаума. Степ машет привратнику. Надо же с кем-то в этом комплексе подружиться. Ты говорил с матерью? А о чем? Да так, поспорили немного. Степ, ты того, поаккуратнее. С чем? Да совсем. Подобные истории добром не кончаются. Это почему? Ты привозишь подарки, беседуешь с матерью. Раньше ты вроде ничего такого не делал. Тебе это бабе что, так нравится? Ну, она ничего. А как же мат? А при чем тут мат? Это совсем другое. Ты хочешь встречаться с бабе? Полла, что? Ты в курсе, что вчера возле твоего дома кого-то убили? Да что ты говоришь? Нет, не знаю. А как убили? Перерезали горло. Степ хватает Полла за шею и душит.